«Так, то ли мы опоздали, то ли они опаздывают», — говорил Димка, переминаясь с ноги на ногу. «Все-таки ошиблись с места», — предположил Алик. «Место правильное», — спокойно сказала Эл. «А кого ждем?» — спросил Димка. «Я думаю, что это будет Геликс», — ответила Эл. «Твой корабль с длинным именем?» — переспросил Алик. «Да, что-то не хочу я ни на чем другом летать», — пояснила Эл. «Холодно», — поежился Димка. «Знал бы, что ждать придется, оделся бы потеплее». Алик смотрел в кроны деревьев, потом вдруг спросил. «Как думаете, вернемся еще сюда, а?» Странное чувство. «Опять, что ли, надолго? Грустно стало, дрожь бросает». «Да, Эл, я начинаю понимать свои чувства. Это время действительно ассоциируется у меня с домом. У нормальных людей дом — это стены и крыша, а для меня время». «Тихо», — замерла Эл. «Звук есть». Ребята прислушались. Действительно, неясный шум нарушил тишину. Они больше часа стояли в лесопарковой зоне, а рядом с конечной остановкой автобусов. Ночь оказалась довольно холодной. Уже светало начало сентября. Полян здесь не было. Но в телеграмме место было указано не слишком внятно. И они выбрали любую полянку, только побольше. «О, такси прибыло», — сообщил Димка, прыгая с ноги на ногу. «Погрузимся побыстрее, а то братья уфологи соберутся». «Точно, кто бы видел, принял бы нас за пришельцев», — согласился Алик. «Геликс, личный корабль Эл, подаренный ей Галактисом, послужил началом грандиозного скандала в космофлоте. Он завис с ними рядом, напоминал ровную металлическую кляксу, с виду плоскую и небольшую, метрах 80 в диаметре. Зато внутреннее пространство было неадекватно внешнему». «Ну, Эл, командуй скорее», — попросил Димка. Эл осторожно положила руку на обшивку. «Здравствуй, Гел». «С возвращением на борт, капитан. Подать трап?» — спросил он. «Да, если у тебя он есть». «Не слышу уверенности, капитан», — зычно произнес голос корабля. «Да», — уверенно ответил Эл. «Что так долго?» — поинтересовался Димка. «Мы думали, что опоздали». «Я думаю, что начинать новое дело с сомнений не стоило», — сообщил Геликс веселым тоном. «А кто сомневался?» — спросил Алик. «Эл, сама все скажешь или мне?» — спросил Геликс. «Но ты уже все сказал», — пояснил Эл недовольным тоном. «Ой, не разберусь я в ваших человеческих тонкостях. Вы так любите все скрывать друг от друга», — стал оправдываться корабль. Его голос за время отсутствия стал совершенно похож на человеческий. Раньше в нем было что-то механическое, а теперь он звучал как ровная нормальная речь. «Мы летим или болтать будем?» — требовательным тоном спросил Димка, потирая плечи. «Я замерз». «Так лучше?» — спросил корабль. И Димка почувствовал, что стало тепло. «Тут судьбоносное событие, а вы, пилот, о своих нуждах печетесь», — заметил Геликс. «Кто же его этому научил?» — спросил Димка. «Видимо, я», — ответила Эл и подняла глаза к небу. «Попрошу не отзываться обо мне в третьем лице», — возмутился корабль. «Дим, давай помолчим», — предложил Алик, — «а то он тебе не только про третье лицо сообщит». Эл стояла близко от борта, нерешительности, но понимала, что она ничего не даст. Решение уже принято. «Давай, Гел, принимай на борт», — скомандовала она, шлепнула корабль по обшивке. Они оказались внутри. Геликс предложил обширное капитанское кресло Эл и два поменьше молодым людям. «Ну, куда мы теперь?» — спросил Эл. «Я опоздал, потому что в последний момент мне изменили миссию. Я должен был доставить вас в Галактис. Но теперь на Землю. Командование решило, что вы захотите увидеть своих друзей». Глава вторая. 5 лет без Эл. «Посмотри, идут!» — пискнула Ольга и вцепилась в руку Игоря. «Бежим!» — предложил он. «А удобно?» Она посмотрела в конец длинного коридора, в конце которого недавно показались 3 фигуры в одинаковой одежде. Они шли не быстро, оглядывались, беседовали. «Вы арестованы за пособничество Галактису», — раздался сзади грозный голос. Ольга вздрогнула, молодые люди обернулись. «Курк! Ух!» — пролепетала Ольга. Испугались. Хитро спросил Рассел Курк. «Инспектор, в следующий раз кричите издали, чтобы мы успели убежать», — посоветовал Игорь. Когда все трое обернулись, другая троица бежала к ним по коридору. Игорь подал руку Ольге, и они со всех ног бросились им навстречу. Курк остался стоять один, наблюдал со стороны. Это интереснее, чем бурно выражать свои эмоции. Пятерка друзей подняла в коридоре шум и возню. «Дикари», — заключил Курк. Они сбились в кучу, напрыгивая друг на друга, трепали друг друга за волосы. Так продолжалось около минуты. Потом троица новоприбывших заметила Рассела, и отделилась фигурка Эл. «Инспектор!» — выкликнула Эл. Она вырвалась из объятий друзей, побежала по длинному коридору, бросилась Расселу на шею. Он не ожидал, что девушка так бурно выразит радость. «Не врут ли мои глаза?» — выдохнула она, подбирая слова. Рассел осторожно, но потом крепко обнял ее. Эта девушка более 5 лет назад круто изменила его жизнь. За эти годы он успел собрать на себя много бед. А все из-за того, что однажды встретил ее. Но он ни разу не обвинил Эл в своих бедах. Она отстранилась, шумно выдохнула. На ее лице была написана детская радость. Она чуть-чуть изменилась, взгляд стал мягче. Нынешняя Эл казалась ему очень обаятельной. К ним приблизились остальные. Эл, Алик и Димон были странно одеты. Черные, как смола, костюмы. Просторные, подпоясанные странными ремнями из ячеек. На земле такое не носили. Рассел осмотрелся уже подошедшим к ним спутников Эл. Сразу задался вопросом, сколько у них прошло времени. Они выглядели моложе, чем их друзья. Эл по возрасту такая, словно они виделись вчера. Но, может быть, объяснимо ее странными способностями. Но вот Алик и Димка, они вполне могут позволить себе еще одну махинацию с возрастом. «Ха-ха, Курк!» — воскликнул Димка. «Я уже отвык от того, какой ты здоровый. Ну, давай обнимемся по старинке!» Дмитрий распахнул объятия, обнял Рассела, как старого друга, и Курку это понравилось. Когда он шел в себя, в этот уже ставший стареньким порт, который помнил еще первые колонизации и побег Эл, его занимал вопрос, как они, особенно она, воспримут это появление. Пока все выглядело так, словно Рассел, который был вдвое старше каждого из них, просто старый друг. «Здравствуйте, инспектор», — поздоровался Алика вежливо. Он единственный, кто не бросился ему на шею, поэтому выглядел спокойным, сдержанным и цивилизованным. Алик оглядывал коридор время от времени, словно ждал, что еще появится кто-нибудь. «Ну вот мы и вернулись», — с улыбкой сказала Эл и еще раз посмотрела на друзей. «Надолго ли?» — спросила Ольга. На ее личике появилось хитрое выражение. Она прищурила один глаз. «Не знаю», — ответила Эл. «На земле мы точно долго не задержимся. Предлагаю всем ко мне в Шир, в гости», — предложил Курк. «А почему не на остров?» — спросила Эл.